Воскресенье! Хорошие новости! Я получил еще один щиток! Плохие новости! Всего один щиток! Сегодняшний день прошел бешено. Честно признаюсь, я человек спокойный и рассудительный. Но иногда Майнкрафт просто бесит своими правилами! Какого крипера щитки с броненосца можно получать так редко? Он весь ими покрыт с ног до головы. Это же не яблоко, которое должно вырасти. Щитки уже все на месте. Ему что, жалко со мною поделиться? А отдельно бесит то, что я не могу определить, сколько прошло времени. И постоянно кажется, что уже достаточно для получения нового щитка. Поэтому я бегу и глажу броненосца. Но выясняется, что его еще нет. А значит, слишком рано, и я зря спешил. Я завелся уже от того, что записал все это в дневник. Представляете, как я злился днем? По потолку был готов бегать от бешенства. В итоге, все, чем я могу похвастаться за сегодняшний день, это еще один щиток броненосца.